Молитвы о сохранении дома от пожара. Молитва Богу. Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе в нем находящемся. Благослови, освети силою Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии избавь и даруй всякие блага. Благослови, Владыка, и освети дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака и Иакова, и да обитают в нем ангелы благословения Твоего, живущих же в нем от разжения огня, молнии и злоумышления дьявольского, сохрани и спаси, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Как мы молимся? Молимся мы иногда внутренне, умом и сердцем, но так как каждый из нас состоит из души и тела, то большей частью сопровождаем молитву некоторыми видимыми знаками и телесными действиями, крестным знамением, поклоном в пояс и иногда, для сильнейшего выражения наших благоговейных чувств к Богу и глубокого смирения перед Ним, преклоняем колени и делаем поклоны в землю. Молитва перед иконой Божией Матери Неопалимая Купина. О Пресвятая и Преблагословенная Мать и Сладчайшего Господа нашего, Иисуса Христа, преподаем и поклоняемся Тебе перед святою и пречестную иконою Твоею, ею же дивное и преславное чудеса содеваешь, от огненного запаления и молниеносного грома жилища наше спасавши, недужное исцелявши и всяко благое прошение нашего блага исполнявши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего заступницы, сподоби ныне мощные и грешные Твоего матернего заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоей я, Церковь Святую, град сей, или весь сию, или обитель сию, всю страну нашу православную и вся ны, преподающая к Тебе с верою и любовью и соумиленными слезами Твоего заступления просящие. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехи многими и неимущих дерзновения ко Христу Господу, просите Его о помиловании и прощении. Тебе, уба, предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его сущую. Простри к Нему, о Всеблагая, богоприимнее руцы Твои, и предстательствуй за нас перед Его благостью, просящий нам прощения прегрешений наших, благочестного мирного жития, благие христианской кончины и доброго ответа на страшном суде Его. В час же грозного посещения Божия, аще огнем возгорятся домови наши, аще ли молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное воспоможение, да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами, временного наказания Божия сде избегнем, вечное же блаженство райское тама унаследуем и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя поклоняемое Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь. По-русски. О Пресвятая Преблагословенная Матерь Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, преподаем и поклоняемся к Тебе перед святой и пречестной иконой Твоей, которой Ты дивные и преславные чудеса делаешь, от пожара и молнии дом наш спасавшая, больных исцелявшая и всякое благое прошение наше во благо исполнявшая. Смиренно молим Тебя, всесильная рода нашего заступница, сподоби нас, немощных и грешных, Твоего материнского заступления и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычица, под кровом милости Твоей Церковь Святую, этот город, или это село, или этот монастырь, всю страну нашу православную и всех нас, преподающих к Тебе с верою и любовью и с умиленными слезами Твоего заступления просящих. О Госпожа Всемилостивая, умилосердись на нас, подвергаемых грехам многим и не имеющим дерзновения ко Христу Господу просить Его о помиловании и прощении. Тебя предлагаем к Нему на умоление, истинную Матерь Его. Простри к Нему, о Всеблагая, богоприимные руки Твои и предстательствуй за нас перед Его благостью, прося нам прощения грехов наших, благочестивой мирной жизни, благой христианской кончины и доброго ответа на страшном суде Его. В час грозного посещения Божьего, если огнем возгорятся дома наши или молнией будем устрашаемы, покажи нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение, да спасаемы всесильными Твоими, ко Господу молитвами, временного наказания Божьего здесь избежим, вечное блаженство райское там наследуем и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя поклоняемой Троице Отца и Сына и Святого Духа и Твое великое к нам милосердие во веки веков. Аминь. Молитва перед иконой Божией Матери Покров Пресвятой Богородицы. О Пресвятая Дева, Мать и Господа Вышних Сил, Небесе и Земли Царице, Града и Страны Нашая Всемощная Заступнице! Приими хвалебно благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовью поклоняющимся чудотворному образу Твоему. Нес мы бо достойнее от Него, помилованье быти, аще не Ты умилостивише Его о нас, владычицы, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорой заступнице нашей. Услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего, пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие, наставникам разум и смиренно мудрее, супругам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем женам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощные люди Твоя. Рассеянное собери, заблудшие на путь правый настави. Старость поддержи, юные уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас презрением милостивого Твоего заступления. Воздвигни нас из глубины греховные и просвети сердечные очи наши ко зрению спасения. Милостиво нам буди зде и тама, в стране земного пришельствия и на страшнем суде Сына Твоего. Представившиеся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братью нашу, в вечней жизни со ангелы и со всеми святыми жить и сотвори. Ты, бо еси, Госпоже, слава небесных и упования земных, Ты по Бозе наша надежда и заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе уба молимся, и Тебе, яко всемогущей помощницы, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь. По-русски. О Пресвятая Дева, Матерь Господа Вышних Сил, Царица Неба и Земли, Города и Страны Нашей Всемощная Заступница, прими хвалебно-благодарственное это пение от нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к престолу Бога Сына Твоего, да будет милостив к неправдам нашим и продлит благодать Свою, чтущим всечестное имя Твое и с верой и любовью поклоняющимся чудотворному образу Твоему. Разве мы достойны от Него помилования? Не Ты ли умилостивишь Его за нас, Владычица? Потому что Тебе все от Него возможно. Поэтому к Тебе прибегаем, словно к несомненной и быстрой заступнице нашей. Услышь нас, молящихся к Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего, пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие, наставникам разум и смиренно мудрее, супругам любовь и согласие, детям послушание, обиженным терпение, обижающим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. О Госпожа Пресвятая, стань милостивой к слабому народу Твоему, рассеянных собери, заблуждающихся на путь правильный наставь, старость поддержи, молодежь вразуми, младенцев воспитай, и будь милостивой на всех нас презрением милостивого Твоего заступления. Подними нас из глубины грехов и просвети сердечные наши очи, чтобы видеть спасение. Милостивой будь к нам здесь и там, в настоящей жизни и на страшном суде Сына Твоего. Сделай, чтобы умершие в вере и покаянии отцы и братья наши в вечной жизни с ангелами и со всеми святыми жили вместе. Потому что Ты, Госпожа, слава небесных и упование земных. Ты по Боге наша надежда и заступница всех тех, которые прибегают к Тебе с верой. Мы к Тебе молимся, и к Тебе, как всемогущей помощнице, сами себя и друг друга и всю нашу жизнь предаем, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Блаженному Василию, Христа ради юродивому. О великий угодничий Христов, истинный друже и верный рабе Всетворца Господа Бога, преблажение Василия, услышанные, многогрешные, ныне вопиющие к Тебе и призывающие имя Твое святое, помилуй ны, припадающая днесь к пречистому образу Твоему, приими малое наше и недостойное сие моление. Умилосердися над убожеством нашим и молитвами Твоими. Исцели всяк недуг и болезнь души и тела нашего грешного. Исподобины течение жизни сия невредимо от видимых и невидимых врагов безгрешно перейти. И христианскую кончину непостыдну, мирну, безмятежну. И небесного царствия наследие получите со всеми святыми во веки веков. Аминь. По-русски. О великий угодник Христов, истинный друг и верный раб Всетворца Господа Бога, преблаженный Василий, услышь нас, многогрешных, ныне вопиющих к Тебе и призывающих Твое святое имя, помилуй нас, припадающих сегодня к пречистому образу Твоему. Прими малое наше и недостойное это моление, будь милостив к убожествам нашим, и молитвами Твоими исцели всякий недуг и болезнь души и тела нашего грешного. Исподоби нас в течение жизни этой невредимо от видимых и невидимых врагов безгрешно пройти и христианскую кончину, непостыдную, спокойную, безмятежную, и небесного царства наследие получить со всеми святыми во веки веков. Аминь. Святителю Никите Новгородскому. О архиерею Божий, святителю Никита, услыши нас, грешных раб Твоих, стекшихся днесь в священный храм сей, молящихся Тебе и к священной Твоей раце притекающих и умиленно вопиющих, якоже, сидя на престоле святительства в великом Новиграде сем, и единожды надлежащую бездождию дождь молитвами свел еси, и паки граду сему, огненным пламенем обстоиму, молитвою пламень огненный угасил еси. И ныне молим Тя, о святителю Христов Никита, молися ко Господу, еже избавите великий Новгород, сей и вся грады и страны, христианские от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов, видимых и невидимых. Яко до избранных молитв Твоих ради спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь. По-русски. О архиерей Божий, святитель Никита, услышь нас, грешных рабов Твоих, сегодня собравшихся в этом священном храме, и молящихся к Тебе и к священной Твоей раке прибегающих и смиренно вопиющих. Сидя на святительском престоле в Великом Новгороде, Ты однажды стеснил бездождие, дождь свел с неба своими молитвами, и снова этому городу, когда он был окружен огнем, молитвой пламя угасил. И ныне молим Тебя, о святитель Христов Никита, молися ко Господу, да избавит Великий Новгород и все города и христианские страны от землетрясения, потопа, голода, огня, града, меча и от всех врагов, видимых и невидимых. До избранных молитв Твоих ради спасаемы, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Как нужно молиться? Молиться следует во всякое время, непрестанно.